У меня вот есть некоторые мысли, это по отношению Моисея. Для меня практически это был большой интерес, что Моисей приобрел у Бога благоволение. Я читаю 33 глава Исход, 13 стих. «Итак, если я приобрел благоволение в очах твоих, то молю, открой мне путь твой, дабы я познал тебя, чтобы приобрести благоволение в очах твоих и помысли, что сие люди твой народ». Приобрести благоволение. Я вот в этом словаре Даля, там так написано. Обресть или, ну, там это слово я не нашел, приобрести, а обресть. Значит, это значит сыскать, найти, отыскать, добыть, раздобыть, разжиться, получить, стяжать, усвоить себе. Вот это слова такие вот подходящие. Значит, приобрести или обрести. Сыскать. Значит, искать это благоволение, да? Отыскать. Ну, это, наверное, одно. Добыть. Тут уже больше. Русское слово «добыть» – это много значит, да? Где взял? Добыл. Ну, или достал. Это современное. А вот тут он, Даль, прибег к этому. Разжиться. Или получить, или стяжать. Это все слова, друзья, которые говорят о деятельности этого желаемого. Не податель, а желаемый. Поэтому здесь больше подходит инициатива Моисея, чем Бога. Если Бог вот так дал, все, и ну что, значит дал. А тут выходит, что у Моисея было это желание, у него было стремление, он искал вот эту близость к Богу. И поэтому, братья, вот для нас, я думаю, это очень хороший пример, чтобы мы вот в нашей жизни могли, значит, именно к этому. Ну и я так думаю, братья, это обрести. А благоволение, это слово, это немножко еще иначе. Это можно как бы так сравнивать расположение Бога к тебе. Ну, кому? Вот вопрос, да? Так вот, у Моисея обрел благоволение, приобрел. Значит, вот расположение, личное знакомство. И Христос свидетельствовал это, да? Что не так, как с пророком или с тем, а как лицом к лицу. У него было особое. Так вот, братья, кто бы из нас не хотел бы вот занимать такое место Моисея перед Господом, да? Что Бог именно так смотрел на нас. Так вот, его путь. Смотрите, вот к евреям, там в 11 главе, здесь сказано об этом, так, ну, я это бы взял так для начала. Ну, первый, 23 стих, один, тут к родителям вроде относится. «Веруя Моисей по рождении 3 месяца скрываем был родителями своими, ибо видели очи они, что дитя прекрасно, и не устрашились царского повеления». Дальше, 24 Моисея. «Веруя Моисей, пришед возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой, и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Верой оставил он Египет, не убоявшись гнева царской, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд». Вот смотрите, братья, я так понимаю, что это очень большое дело. Одно дело – идти в тюрьму, когда тебя туда сажают. И они спрашивают, хочешь ты, не хочешь. Приехали, обыск, милиция, тут еще могут и руки схватить, если ты будешь сопротивляться. А куда деваться? Пошел. Но отказаться от Бога, понятно, можно отказаться. Можно идти в регистрированных, могли мы это, чтобы не посадили. Но это уже такое дело. Но теперь сказать, иди в тюрьму, и там сиди, и там проповедуй этим людям. Мы тебя посылаем как миссионера. Так тебя не пускают туда, как сейчас, а как тюремщик. Вот иди. Но тут вопрос другой. Нашлись бы желающие, не нашлись. Так вот, добровольно, братья, добровольно, когда никто тебя не принуждает, когда никто тебя не заставляет об этом, и ты имеешь право так или так избрать все-таки путь страданий, путь худший. Когда-то брат один рассказывал о кротости, он сделал такую формулировку. При наличии выбора взять худшее. Это он отнес к кротости. Поняли, да, братья? При наличии выбора взять худшее. Ну вот тебе дали там два одинаковых подарка, но один хуже, чем второй. Какой взять? Лучший или худший? Вот две работы. Одна похуже, менее плачем, вторая получше. Два брата. Ну, брат, какой избираешь? Брат говорит, пусть он выберет. Ну, это немножко мудрее, да? Если он выбрал, тогда мне что осталось? А вот я думаю, здесь задача как раз. Я возьму вот это похуже, а ты возьми то. Мы иногда с братом так немножко шутим, с Борисом Яковлевичем. Мы берем билеты, я обычно беру. Ну, их дают. Сейчас же по фамилиям. Верхние, нижние. И как нарочно ему попадает верхние, а мне нижние. Он старший, инвалид. А он говорит, ну что ж, я говорю, ну, это так нарочно. Я теперь уступил, мне будет награда. Я мог бы слечь на низ, нет, а ты. Ну, это так у нас в порядке шутка. Но так бывает, братья, да? Бывает. Ну, я бы сказал так, братья. Вот недавно, ну, у нас с Донецким объединением, теперь мы уже почти родня, значит, да? Здесь Витя Кошнерчук приехал к нам. Он у нас теперь уже служитель, мы его рукоположили, и его нет здесь, в глаза хвалить я не намерен, и вы это не передавайте, но у нас уехал оттуда Цицын Борис Андреевич со всем семейством, и он мне приехал и говорит, знаешь что, Давид или Андреевич, не знаю, как он назвал, я тебя предупреждаю, чтобы ты меня потом не винил, ищи замену, ищи пресвитера, я говорю, заявочки, ну хорошо, а где я возьму? Потом мы приехали в Красноярск, и там сестра одна подходит. Братья, нам нужен пресвитер. Он оставляет, и мы внутренне мы так думали, да скорее бы ты ехал. Но сказать, конечно, это не скажешь, но а замену найти теперь? И вот приезжает Витя. Ну, вы знаете, это для нас, ну как среди жаркого, может, такого дня, знойного, глоток воды холодной примерно. И он такой отчаянный человек, боевой, я бы сказал, делал операции так, ну, помогал ему у нас брат по Восточной Сибири Андрей Исакович. И вот он там, значит, но, братья, большие успехи. Сейчас молитвенный дом полный. Хотя уехала династия ихняя, там сыновья, жены и внуки, там, ну, дети большая, я не знаю сколько, но он подходя еще там другие. А теперь уже дом полный. Вот это за практически за несколько времени. И такие операции. Там разбором слова вел американец. Значит, наш Костя там переводил, а он там вел, а эти наши все сидят. Ну, это, конечно, он не мог потерпеть. Мы и поддержали в этом, что это сразу отменить надо было. Тут в дыбы встали некоторые. Потом пришлось одного отлучить, второго туда, третьего. Да что ты что делаешь? Ты же разгоняешь всех наших. А что делать? Ну, поддержка была, конечно, с нашей стороны, но у него было такое дерзновение в этом. И Бог благословил. Ну, а потом захотел Зинин брат, диакон, переехать. Ну, собственно говоря, я еще не видел, как там. Ну, Витя так, ну, ладно. А теперь у нас шла тут некоторая полемика за этого Павлика вашего, да? Я так понимаю, что он нужен был здесь. Я сказал и Виктору, и я говорю, нельзя ему бросать, просто ехать. Я считаю, что это нельзя. Молиться об этом нужно, пока Бог. Ну, брат Саша говорит, что все-таки не совсем увязка. Это немножко скорбим мы. Ну, я очень рад и благодарен, что Саша так великодушно. Ну что ж, пользуйтесь, пусть он там принесет благословение. Я чувствую, у него нет такого, ну ладно, вы ж знаете, но вы не получите доброго. У него нет такого. Поэтому, братья, я считаю, что это хорошо. Но, братья, мне когда-то задали такой вопрос у нас в Сибири. Почему почти все члены Совета Церквей живут на юге, живут на Украине? А у нас в Сибири нет. Поставил вопрос так. Член Совета Церквей, а там, где тепло, где яблоки, где груши, виноград. А на севере никого нет. Но я говорю, да, братья, они там жили, их там избрали. Нет такого, я не помню, чтобы брат был у нас и приняли в Совет Церквей, потом он перекочевал. Так, мне кажется, нет. Но мы как жили, там остались, а эти как здесь жили. Но создается такое впечатление, у него право выбора. Он может там, может там, может там. Поэтому, братья, быть свободным и в то же время иметь вот такое представление, оставить трон, оставить здесь роскошь всю египетскую, оставить этот высокий пост и идти теперь рабами там с этим народом, это много, это очень много. И Моисей, а почему он так сделал? Он видел невидимого и остался тверд. Да? Так мы прочитали в Евреях. Он видел дальше, чем только вот эта страна Египет, только фараоновский престол, только возможности там, ну и богатство и прочего нет. И это. И он остался вот в этом верный. Поэтому, братья, для нас это тоже большой вопрос. У нас часто все-таки выбор есть, да? И я бы так сказал, что каждый из нас имеет вот такую склонность к самозащите. Мы говорим, братья, кто поедет, братья, кто это сделает, братья, как вот, ну, а как сами, как, есть такие, ну, как бы сказать, вот, самоотверженные, но зачастую мы все-таки прячемся где-то в тени. Я помню, когда разгоняли у нас собрание, и вот, ну, а кто? Ну, пресвитер. И вот стоишь, братья, где следующее воскресенье будет собрание? Собрались по домам. Знаем, что придут, знаем, что оштрафуют, а хуже того могут все и дело составить. Братья, где будет следующее воскресенье собрание? Молчок. Никто ничего. Ну что, не будем собираться? Ну, кто-нибудь тут, у кого нет возможности приглашать. Ну, как же, будем. Хорошо, где тогда собрание? Молчок. Ну, приходите к нам. А что скажешь нам? Ну, ладно, провели. Следующее воскресенье. Такая же картина. Да? Выбор. Приглашай, не приглашай. Туда или сюда. Ну и что? Так мы не приглашали не из-за того, что я так хотел, не из-за того, что я такой храбрый, а из-за того, что некуда деваться. Я же пресвитер. Где-то должно быть собрание, ты отвечаешь. Ну, приходите к нам. Жена встречает, если ее нет. Ну, где собрание? Ну, у нас. Ай. Ну, что же, посмотри, нечистый. Там это там. Да я, что там эти шторы? Никто не приглашает. Ну что, тебе одному, что ли, надо? И жена еще, да? Ну, а следующий опять так же. И вот месяцами у одного вот собирается у пресвитера. Да? Поэтому, братья, у нас есть выбор сегодня. Да? Узкий путь – это все-таки не широкий, это не богатство, это не слава. Это сегодня узкий путь. Ну, а как мы на этом пути? Моисей видел очень далеко и видел невидимое, и поэтому он захотел, оставил это, свою эту, даже неблагородно как бы воспитала, выручила его, да, в этой корзине, наверное, она его не издевалась над ней, эта дочь, все, а он все теперь, ну, неблагодарность получается, но он не мог иначе, народ Божий, и он знал об этом. И что меня особенно поражает, и поношение Христово. Откуда Моисей знал о Христовом поношении? Это нам теперь. А почему-то он это видел. Он почел большее, чем вот это время. Вот это, братья, сегодня, и мы сегодня это не понимаем. Мы сегодня не видим. Если мы это сегодня видели, братья, то у нас совсем другой выбор был. Сколько раз просит, брат, зачем едешь в Германию? Кто там тебе нуждается? Кто ждет тебя? Я однажды на одном братском, брат-старец, дал это место. Я говорю, брат, прочитай. «Пасите Божие стадо, какое у вас». Все на меня смотрят и на него. Я говорю, брат, ну, кажется, так я сказал, да? Прочитай. Он не прочитал. А он хотел ехать в Германию. Теперь поехал. Осталась группа здесь без пастыря. Теперь Борис Яковлевич приехал туда. Он подошел к нему, кажется, заплакал. И говорит, передай братьям, чтобы мне простили. А что, он... Когда он был здесь, он говорит, мы корову уже не можем держать. Я говорю, брат, это причина. Завтра я договорюсь, вам каждый день будет 2-3 литра молока. Сколько вам надо? Это будет обеспечено. Да не, брат, ну это... Я говорю, брат, если ты здесь умрешь, Награда будет твоя обеспечена, потому что знают этот пресвитер, и он такой примерный брат. Когда гонение, он шел вперед, он не страшился. И если ты здесь умрешь, то, брат, все видели, что ты любил вот это братца до конца. Нет, поеду. А сейчас оттуда. Ну что, братья, простит ли ему Бог? Я одному так сказал, когда он в Германии был. Бог тебя простит тогда, когда ты вернешься, когда ты примешь опять эту группу в рубцовке, которая сейчас еще без... Вот тогда, может быть, Бог тебя простит. Да ты что, брат? Это что, вообще что ли тогда? Сегодня говорят, он помер. Как это один Бог знает? Но, братья, Моисей видел это. Дал бы Бог и нам такое зрение, что мы видели, где мы нужны, куда Бог нас хочет поставить, и что Он хочет нам поручить, и это нести так, как для Господа. Вот это видел Моисей. И я думаю, это действительно было для Бога очень большое. Хотя Моисей немножко сопротивлялся, когда разговор шел у этого куста горящего, да, когда Бог, но он знал немножко народ израильский. Он же уже прикоснулся чуть, он боялся. Бывает иногда, что мы очень робко подходим. Я думаю, Бог не осуждает. И братья говорят, я внутренне в страхе, в трепете, но если Бог так хочет, если это будет выражение церкви, я согласен. Я думаю, это очень правильно, что если Бог зовет, и это благословение как так, так и отсюда, значит, Бог поможет в этом. Дальше, братья, я должен немножко торопиться. Давайте мы вернемся к этому событию, которое записано вот в этой 33 главе «Исход». Вот смотрите, тут получилась вот такая картина. Когда народ израильский согрешил, то Бог, вот эта 32 глава, этого исход, вот смотрите, я буду читать с 10 стиха. 32 глава исход, с 10 стиха. «Итак, оставь меня, да воспламенится гнев мой на них, и истреблю их, и произведу многочисленный народ от тебя». Но Моисей стал умолять Господа, Бога своего, и сказал, «Да не воспламенится, Господи, гнев твой на народ твой, который ты вывел из земли египетской силой великой и рукой крепкой, чтобы египтяне не говорили на погибель он вывел их, чтобы убить их в горах и истребить их с лица земли. Отврати пламенный гнев твой и отмени погубление народа твоего. Вспомни Авраама, Исаака и Израиля, рабов твоих, которым клялся ты собой, говоря, умножая умножа семя ваше, как звезды небесные и всю землю сию, о которой ты сказал, дам семени вашему и будут владеть вечно. И отменил Господь зло, о котором сказал, что наведет его на народ свой». Братья, вот посмотрите, что сказал Бог? «Оставь меня». Моисей стоял теперь перед Богом, и, то есть между Богом и между народом израильским. Бог не мог делать это, пока здесь стоит Моисей. «Оставь, отойди в сторону, и я истреблю этот народ и произведу от тебя народ многочисленный и его веду». Но, братья, лестно, правда? А что мог сказать Моисей? Правильно, Господи, это негодный народ. Он меня мучил уже, если бы не ты, он бы где давно мне уже побил бы камнями, я уже ни в живых не был. Наконец-то ты понял это. Да? Братья, это человеческая черта. Когда вот мы с кем-то ссоримся, начинаем поститься. О чем мы молимся в посте? Господи, покажи ему свою неправду, накажи его в конце концов, убери его, мне уже надоело. Братья, наверное, в каждой церкви есть для пресвитера вот такой негодный человек. Ну, я говорю, наверное, в каждой церкви. И вот я думаю, если бы его не было, как легко было бы управлять, все послушны, все. Только он уходит, другой. Как тут? И это почти во всех... Ну, если не каждый раз, то временно они бывают, да? Они так транспортируют по-нашему. А для чего? И вот, смотрите... Теперь Бог все-таки истреблю, так это же Бог. А что сказать? Господи, слава тебе. Да, да, аминь, хорошо. А теперь-то уж я буду от меня мои дети будут священники, теперь Аароновы. Да? Я иногда думал, как обидно Моисею. Вот дети Аарона – это первосвященник, а дети Моисея где? Почему от него это не пошло? И вот смотрите, а Моисей совсем не так. Говорит, Господи, отврати твой гнев. Ну, вспомни, ты же клялся. А что скажут люди? Они же не мне скажут, а скажут, Бог вывел, не смог. Погубил в пустыне. Господи, да не будет этого. Отврати. Вы понимаете, ходатайственная молитва, молитва, отвергнув себя. Не нужно мне от моего семени, не нужно это. Вот уже народ твой, Господи, ты уже начал. И вот теперь не надо, Господи. И что Бог отвратил? Как вы думаете, братья, может быть, это было испытание Моисею? Я допускаю иногда мысль. Я никогда не думаю, что Бог, то есть Моисей добрее Бога. Нет, Бог – это любящий, это долготерпеливый, любвеобильный, да, это самый наикратчайший, все это. Но а испытание это могло быть, что ты скажешь, а я от тебя произведу. Смотрите, самолюбие задето. Моисей отверг. Братья, как у нас? Вот когда наши дети подрастают, и вы знаете, у нас есть такой случай в братстве, сын рукоположил, то есть отец рукоположил своего сына. Как вы считаете, правильно это или неправильно? Ну, а если, братья, мой сын женится, у нас есть братья, братство, как лучше, чтобы я их сочетал или чтобы кто-то? Вы посмотрите, братья, сама молитва, может быть, отец, может быть, и больше, как бы сказать, желание, а подготовка, беседа, это же будет нарекание. А он своего продвинул. Мы приехали в одно место, там сын мой второй. Ну, согласились, братья, между собой, его надо рукоположить. Я ни одно слово не сказал в отношении его. Борис Яковлевич, поедем к Кулунду и там посмотрим. Ну, как хочешь, езжай. Но рукополом. Мне только спросили мое мнение. Я сказал и вышел. Решили без меня и на братском, и на членском. А после сестра одна говорит, видишь, Давид Андреевич хитрый, привез себе друга. Он ему рукоположил сына, и он чистенький. Понимаете? Но, братья, это не главное, а главное, что я ничего не сделал к тому, чтобы что-то здесь. Наоборот, когда речь шла о моем старшем сыне, я боролся с Богом. Я сказал, Господи, только не такая жизнь, как у меня. И потом Бог просто со мной начал очень строго говорить, я своего сына дал для тебя, а ты не готов. Тогда я говорю, Господи, все, как хочешь. Поэтому, братья, если мы своих детей поощряем, выдвигаем, и если это мой сын заслуживает какое-то наказание, а я торможу, мы тогда не похожи на Моисея. Не ждите благоволения. Моисей говорит, от моего не надо. А вот этот народ, вот это тот народ, что он непокорный. Да, ну, Господи, а что скажут люди ради тебя, ради твоей славы, да? И Бог отменил. Дальше. Хорошо, прощаю. Идите. Вот ангел повел. Ну, хорошо. Простили ангел. Ангел – это же не человек. Это же ангел Божий. Как вы, братья, мы бы, наверное, сказали, хорошо, Господи, и так, да? Ну, это ж неплохо, братья. Я бы, наверное, не додумался даже, что бы теперь требовать еще больше. Но это, в конце концов, граничит с какой-то еще и нахальностью, что ли. Бог так, а я иначе. А что он говорит? Господи, если ты не пойдешь, а тут он как говорит, но ты не открыл мне, кто пойдет. А когда Бог говорит, я ангела пошлю, ну, вы знаете, вот тут же 33-й, то Господь говорит, тогда, Господи, не веди. А когда он сказал, что я, если ты не, сам не пойдешь, не ведешь, да? Моисей сказал ему, если не пойдешь ты сам с нами, то и не выводи нас отсюда. Вы понимаете? Вот так конкретно говорит, тогда мы тут в пустыне останемся. Когда речь говорит, что если ты их не выведешь, ты изгладь меня из книги жизни. А Бог сказал, нет, кто согрешил, того изглажу. Вы понимаете, братья, я не готов на это. Апостол Павел так сказал. Я бы хотел быть самой отлученным из-за, ну, я не готов. Сейчас сказать, что наша церковь, я люблю и вроде, но если они и меня в ад, о, Господи, сохрани, только не в ад, пусть все идут одно, не я, да, братья? А вот Моисей не так. Господи, я готов, если ты их не ведешь, это часть, это мое, это я соединен, я пошел вместе с ними страдать, Господи, нельзя, я не могу этого перенести. И что? Хорошо, Бог это не сделал. И смотрите здесь дальше. Говорит, а почем я знаю, что мне я приобрел благоволение, если ты сам не пойдешь? 16 стих, да? И сказал Господь Моисею, то, о чем ты говорил, я сделаю, потому что ты приобрел благоволение в очах моих, и я знаю тебя по имени. Все, Моисей добыл, да? И он сам пойдет, и сам выведет, и простил, полная победа. Выпросил у Бога. Но если бы видели, как Моисей стоял перед Богом, наверное, в страхе и в трепете. Вы знаете, как, когда мы говорим, мы просто так подходим, вот, Господи. Но Моисей не так подходил. Там, когда вся гора дрожала, вся она двигалась, как и облако, и все это гудело, да, Моисей был в страхе и трепете. И все-таки он просил за народ свой. Но Моисей на этом не останавливается, братья. Он говорит, Господи, ну, добился, да? Теперь уже все. Господи, что он просил? Покажи мне славу твою. Ну, надо же, Моисей, что ты хочешь? Откуда ты начал? И вот так потихоньку, потихоньку, да, потихоньку. Славу еще увидеть. О, где? Вот что двигало. Он любил Господа. Он старался иметь хорошее отношение, благоволение, чтобы как-то увидеть. Это не всем. Скажи скоту, скажи всем народам, чтобы никто не подходил к этой горе. Даже черту проведи. А ты, Моисей, зайди на эту гору. А когда Марьям укоряли его, говорит, как вы смели? С этим человеком я ни с кем так. Я говорю как с другом. Лицом к лицу. Моисей, смертный человек, говорил так с Богом. Там он давал ему откровение. И вот Бог говорит, хорошо, что возможно, я сделал. Ну, не то, что возможно, но образно так, да? Славу мою ты не можешь, умрет человек. Ну, хотят счастья. Вот встань, я закрою лицо твое, я пройду мимо, провозглашу имя Иеговы, и ты славу мою увидишь, ну, как бы сказать, издали, сзади. И когда Моисей сошел с горы, то написано, что от него сходил свет, что народ не мог видеть. И он должен быть положил покрывало. И Павел говорит, это покрывало и по сегодняшний день, когда они читают Старый Завет, они не понимают об этом. Но Моисей, он получил это. И теперь смотрите, хотя у Моисея что? Одно «но», да? Интересно получается. Давид был муж по сердцу Божьему, да? Но кроме одного случая с Урией, кроме одного случая. Моисея все было, кроме одного поступка. Это вместо того, чтобы сказать скале, он ударил. Моисей, ну один раз, если бы ты, ну как прекрасно, нет. И он жалуется потом, из-за вас. Вы вывели меня так, и вот теперь Бог сказал, что я молился об этом. Он говорит, не проси. Ты посмотришь, но не войдешь. Но, братья, мы видим в Новом Завете, Моисей выходит снова, да? Там на горе Преображения приходит Илья и Моисей. Тут мы видим, и они беседовали со Христом об восходе. Бог сохранил это благоволение к Моисею, хотя по своей справедливости он должен был так поступить, но... Здесь видим, и они, как бы сказать, ну, об исходе, я понимаю, Моисей и Илья, они как бы вдохновили Христа, говорили об исходе. Христос должен был страдать, и его путь вот страданий, а они пришли. Но главное, это видели и представители и израильского народа. Это видели три близких ученика Иисуса Христа и слышали голос. Так что, смотрите, и написано, Моисей был верен во всем доме. Значит, братья, какие у нас, как бы сказать, ну, что мы можем взять от этого примера? Во-первых, когда Бог нам дает свободу смотреть на невидимое. Вот это если мы могли видеть. А ведь наши глаза всегда видят вот это вот сегодня. Знаете, когда я, ну, женился, как раз тут начались гонения, аресты первые. У меня, наверное, двое или трое детей было. И вот я так иду по улице и думаю, как не кстати сейчас это время, что сажают. Думаю, вот был бы я старцем, дети бы уже выросли, там уже определенные. Я бы готов был. Ну, в тюрьму посадили, там умер, получил мученический венец. Это мне немножко льстило. А теперь женился, а с кем жена останется, дети? Да и как, не умрешь там в тюрьме, вернешься, все равно этого венца не будет. Ну, примерно так. А вот пожилым, да. Иду я к одному пожилому брату. Захожу, поздоровался. Он говорит, знаешь, брат, о чем я думал сейчас? О чем? Думал, вот как-то не кстати сейчас вот это гонение. Вот был бы я молодым, я бы отсидел, вернулся. А теперь, если посадят, умрешь там. Ну и что? А у меня как будто завеса какая-то. Эх ты, сатана, хитрый какой. А? Меня ты, значит, тем, что я молодой, а его тем, что старый, не будет. Нет, как хочешь. Хоть какой, хоть семья, хоть дети. Нет, Господи, готов. Если нужно, значит, вы понимаете, вот насколько, когда у нас выбор, мы должны сказать, Господи, а что повелись делать? Если туда, значит, туда. Это первое. Второе. Почему Моисей так поступил, братья? Ну, во-первых, у него самолюбие отсутствовало. Во-вторых, я думаю, братья, у меня есть, я иногда беседую на тему старшего сына. Я ее просто сюда немножко вплету, потому что времени нет. Чем отличался старший сын от меньшего, мы знаем. Но какая разница между ними и отцом? Почему они не понимали друг друга? Старший сын говорит, отец, ты мне никогда еще не дал и козленка, чтобы порадоваться. Я выполнял твое строго, каждый день и все время я у тебя был на службе. А отец говорит, сын мой, да все мое, твое. Как ты мог так поступать? Как ты мог так жить? Смотрите, этот старший сын жил как раб. Он получал приказания, и он как бы выполнял, и старался нигде не нарушить. А отец-то совсем другого впечатления. Отец понимал, что это мой сын, это наше хозяйство, но мы наследники, да? Все мое, твое. Братья, можно нам применить этот случай, чтобы мы не были похожи на старшего сына? Чье вот это Царство Небесное, Церковь Христа? Чье это? Мы говорим Христово, а мы слуги. Он приказывает, а мы выполняем. Наемник. Правда? А говорит, сын мой, да это же все твое. Братья, какая разница? Идти вот сейчас по полями, да? Одно поле, тут пшеница, потом ячмень, потом рожь. Наемник, раб. Эх, все это надо обрабатывать. Это сколько дней мне здесь еще мучиться под солнцем, да? Ну надо же, было половину меньше этого, было бы легче. А идет теперь хозяин. Какие у него мысли? Надо, как она выросла. Одно поле, второе, третье, четвертое. Еще бы там. Он не видит эти трудности, что надо, да? Разница есть? Братья, как мы смотрим? Столько много мест. Туда надо, и туда надо, и туда надо, и там, и беседовать, и все. Ну надо же. Кто навалил на мне все это? Это раб. Приказание. А хозяин? Вот это все мое. Смотри, разбогател. Было вот 50, а теперь 100. Он не видит, что много работы. Теперь там кучка, там кучка, там кучка. Слава Богу! Бог, твое владение расширилось. Я радуюсь. Можно так сказать? Не как раб, не как исполнитель, а как хозяин, говорит, сын. Ты мучаешься, ты ждешь козленка, а это все твое. Ты управляй, ты радуйся, ты веселись, что хозяйство твое. Так понимал и Моисей. Господи, это мой народ. Вы знаете, когда я в детстве был таким маленьким, ну и я говорю, мама, ты мне отдели кусочек земли. А зачем? А я хочу свой огород иметь. Ну и мама сделала, а что ты хочешь? Хочу посеять морковку, посеять то. А зачем? Ну это будет мое. Ну, мама, ну ладно. Она дала мне кусочек, правда, я там посеял, но теперь уже мое. Не ваше, не общее, не для всей семьи, а мое. Я на своем участке работаю, мне уже дела нет до тех. Да? Там пусть они. У меня был такой сын один, он и сейчас. Вот на Рождество кульки получит, он свой спрячет. А у нас еще на столе. Он ест со всеми вместе. Я наблюдаю за ним, думаю, надо же как. А все остальные, они почему-то не думают так. Все тут едят, там меняют, нам дают, а он нет. Потом, когда у всех кончается праздник, как бы он тогда понемножку свое достает, поел. Ну, ты единоличник, да? Братья, кто мы? Хозяева? Мы радуемся, когда у нас увеличивается. Мы можем подойти. Я думаю, это двигало Моисея. Это была его часть. Это было как бы одно целое. И он стоял здесь, он не видел, как можно теперь идти, если не будет Господа с нами? Как можно идти, если от меня... А эти все, Господи, отврати гнев Твой. Ты знаешь, что это Твой... Ну, а все-таки, братья, если мы сможем так стоять, если мы сможем вот так, может быть, как бы вот такой ходатайственной молитве перед Богом, отвоевывать эти души, и, смотрите, Бог пошел. Мы очень много можем сделать. Но главное, чтобы мы чувствовали это одно. Церковь – это наша. Это одно целое. Мы не можем отделить себя, что мы автономны от церкви. Это же ересь, это же заблуждение. Мы готовы, и это дети Божии. Это наши братья и сестры, это с Христова. И Он создал, Он сотворил. Иначе мы не можем. Вот тогда, братья, у нас будет успех, тогда будет благословение, тогда и Бог. Хорошо, я все это отменяю, и я пойду с вами. Он услышал эту молитву. Да поможет и нам Господь, чтобы мы могли, друзья, так отнестись, как это Моисея. И он обрел благоволение, да? О, вот это нам нужно, Господи, посидеть Богородице Твоей. И Петр дает знак Иоанну, спроси, кто предаст. Петр не смог, он далеко. А Иоанн в груди. Иоанн получал первые сведения, он мог раздавать преимущество, да? А грудь широкая у Христа. Он может всех нас туда взять. Ну и может и последний там быть. Одаренный есть спасением, чужды мы греховный вкус, братским сладостным общением спаяны в один союз. За единство Церкви Божьей всей душою постоит. И козни победим. В ночь явлений единенье крепко братья сохранит, и покорные мученья будем следовать за ним. За единство Церкви Божьей всею душою постоим, усиляя битву с ложью, грех и козни победим. Твердой верой дни не верю, Божий стан огородим. Я сомнений мало веря, до конца искореним. За единство Церкви Божьей всей душою постоим. Усиляя битву с ложью, грех и козни победим.